Глава 70. Сидя в ледяных потемках, Смец выбивал зубами барабанную дробь. Ныл пустой желудок, было страшно. Внушать себе, что причины тряски и боли, холод и голод удавалось плохо. Свербила жуткая мысль: «А ну как это холера!» Все вокруг было заполнено дымом и запахом сожженных трупов. Смерть в эту ночь собрала богатый урожай. В городе более-менее сносно питались только солдаты. Болезнь без труда проникала в ослабленные тела. Смет смотрел на мостик над канавой и гадал, придет ли рыба и что делать, если не придет. Постепенно он убедил себя, что остался последним из четырех подельников, и что величайшее сокровище в мире не спасло его от нищеты. Точно крыса, он ютится в клоаке. Вот уже в десятый раз ищет в мешке забытую корку хлеба и, конечно, ничего не находит, кроме добытого в кургане золота и серебра. Целое состояние, но с какой легкостью Смец отдал бы его за сытный обед, теплую постель и уверенность в том, что всяческие страсти и напасти забудут его имя. Он вздрогнул. Размечтавшись, не заметил, как двое мужчин пришли на мостик. Один из них похож на рыбу. Вот старик дал условный знак. Сейчас оставит второго на месте, а сам спустится к напарнику. Смец засунул мешок в заранее найденное отверстие. Туда, где вывалилось несколько камней из облицовки, и грунтовые воды промыли полость в земле. Теперь надо пробежать сотню ярдов до конца крытого участка канавы, к свету. На полпути он споткнулся о труп, над которым успели хорошенько потрудиться крысы. Но Смец настолько привык ко всей этой жути, что просто поспешил дальше, не уделив мертвецу даже коротенькой мысли. Он выбрался из канавы и, увязая в снегу, добрался до условленного места встречи, которое нельзя было увидеть с моста. Мешал бугор 6-футовой высоты. Рыба принес внушительных размеров холщовую синюю сумку. «Порядок!» — прохрипел Смец. «Да вроде все честно. Здесь первая треть, а еще еда, одежда, одеяло и кое-какие мелочи. Тебе пригодится». У Смеца потекли слюнки, но он спросил: «Что теперь?» «Идешь на мост, берешь вторую треть, говоришь ему, где искать клин. Я наблюдаю из укрытия. Будут заморочки, я его выслежу и пришью. Вперед! Давай закончим дело!» Смец взглянул на старика, пожал плечами и зашагал к мостику. Даже сам от себя не ожидал такого хладнокровия. Наверное, уже привык попадать из огня да в полымя. Вон как достойно вел себя в плену у мятежников. Его так и не сломали. Человек на мостике стоял, прислонясь к перилам и глядя в пустоту. Без любопытства он посмотрел на Смеца, когда тот приблизился. Ногой незнакомец придерживал синюю сумку. Смец подступил бочком и облокотился о перила по другую сторону от сумки. Незнакомец был моложе, чем ожидал Смец, и принадлежал к совершенно незнакомой расе. Легко догадаться, почему он взял себе имя изгой. «Смец Шталь». «Да, а ты, я гляжу, честный. Такие люди нынче редкость». «Было время убедиться в пользе игры по правилам. В мешке вторая треть. У тебя есть то, что мне нужно?» «Городская стена, 182 шага к востоку от северных ворот, под 26-й амбразурой, вкладочном растворе за блоком, который примыкает к торцу заглубленной балки боевого хода». «Понятно. Спасибо. Всего доброго». Смец подхватил сумку и чесанул, что было духу. «Порядок?» — спросил рыба. «Ага. Что дальше?» «Дальше? Я иду к нему, и мы выясняем, правду ли ты сказал. Если да, он мне отдает последнюю треть. Если нет, убивает меня и спускает на тебя всех собак». «Слушай, а может, рванем? Того, что есть, нам хватит?» «Он не кидает. Считаю, нам не резон. Иначе надолго застрянем в весле. А так будем знать, что хоть кто-то на нас не охотится. Возвращайся в свою нору, а я иду на мост». «Ладно». Смец уже был готов нырнуть в канаву, когда по всему городу заревели рога. Пришел хромой.